Глава 13. Туи побег. Каким образом моя жизнь превратилась в полную задницу? Я закрыл глаза руками. Даже мои глаза больше не были моими глазами. И опустилась на корточки возле стены. Нет, я не собираюсь плакать. Я сделала глубокий вдох. Эй, черт побери, не раскисай. Высокий чернокожий парень, родом из Нью-Йорка, Эйч, как он представился при знакомстве, взялся отвечать на мой, в общем, риторический вопрос буквально. Сначала ты отрастила себе крылья, затем увидела в новостях сюжет о парне, который тоже обзавелся крыльями, и отправилась на другой континент, чтобы отыскать его. Скажу честно, притащиться в Штаты из Новой Зеландии, пряча крылья под одеждой, я обалдеваю, как тебе это удалось. Я не смогла сдержать улыбку. Удивительно, мы знакомы с Эйчем всего несколько дней, а он стал для меня лучшим другом, кажется, самым надежным в моей жизни. Он продолжил свою веселую болтовню так, словно ни орущей толпы и ни вооруженных людей за окном не было и в помине. «Итак, ты добралась до клиники, из которой Тейлор сбежал», сиганув с 10-го этажа, «и благодаря невероятному стечению обстоятельств познакомилась там с другим парнем, тоже крылатым, но гораздо более симпатичным и умным, словом, с парнем твоей мечты». Эйч одарил меня неотразимой белозубой улыбкой и, усевшись на пол рядом со мной, привалился плечом к моему плечу. «Какая захватывающая история!» Я слегка подтолкнула его локтем. Черные крылья за плечами Эйча дрогнули. «Давай, переходи к самому интересному». «Самое интересное в этой истории я», — подмигнул Эйч. «Не отвлекайся, чувак, расскажи лучше, как все прошло наперекосяк, и в результате я оказалась в этом треклятом книжном магазине с тобой и еще парочкой таких же чудаков с крыльями». Чудаки с крыльями, худощавый белобрысый парень и хрупкая девушка-китаянка забились в противоположный угол комнаты и не обращали на нас ни малейшего внимания. Казалось, они вообще отключились от действительности. Парень и девушка лежали на полу, свернувшись калачиком нос к носу, точно шептались о чем-то. Ну, в общем, ничего неожиданного со мной не произошло. Просто очередная бредовая история из жизни Туи Махута. Эйч тем временем продолжил свое повествование. Затем, познакомившись с неотразимым героем, ты, оказавшись не только симпатичной, но и сметливой, решила действовать с ним сообща, и вы... «О, нет, умоляю, избавь меня от этих подробностей», — закатив глаза, застонала я. «Не перебивай, я работаю над сценарием», — хихикнул Эйч. «Да, так вот, вместе вы двинулись дальше, на север, следуя появляющейся в интернете информации о вышеупомянутом Тейлоре». «Надо же, какое длинное слово! Вышеупомянутый», — похвалила я сочинителя. «А что тебя удивляет? Крутой парень вполне может оказаться еще и начитанным», — с достоинством изрек Эйч. «Читателем комиксов», — съязвила я. «Чтение комиксов, между прочим, требует от читателя большой работы воображения. Гораздо больше, чем при чтении обычных книг, где тебе все описали, разжевали и растолковали. Никакого простора для творческой фантазии», — парировал Эйч. «Ну, отлично, фантазер. Но ты до сих пор не объяснил, где в моей истории я совершила промах, после чего все пошло наперекосяк». «Когда шизанутые поклонники пернатых посланцев объявили, что они нашли в лесу не одного, а целых трех ангелов, мы пошли их разыскивать и встретили еще одну парочку крылатых». «Что означает еще одну?» «Мы с тобой не пара», — поправила я сценариста. Мне пришлось слегка повысить голос, потому что вопли толпы за окном становились все громче и звучали все более устрашающе. «Если ты не прекратишь перебивать меня обиженным тоном», — сказал Эйч, — «я не успею закончить рассказ, прежде чем полиция сметет белые балахоны и высадит дверь». «Хватит, Эйч!» Я понимал, что мой друг сочиняет свой идиотский комикс, чтобы отвлечь меня, но нарастающий гул толпы не давал забыть о существовании ополоумевшего мира, который бесновался за стенами нашего убежища. Я содрогнулась, вспомнив, как один из ангелистов случайно порвал мою куртку прямо на улице. Все увидели мои крылья, и поднялся дикий визг. В панике, не соображая толком, что делаю, я метнулась в книжный магазин. Мои друзья за мной. А затем я по какой-то невообразимой дурости помчалась на второй этаж в эту маленькую квартирку, и мы оказались в западне. Дальше бежать было некуда. Маркус, худощавый белобрысый парень из Южной Африки, зашевелился в своем углу и, поднявшись на ноги, подошел к окну. Он был такой высокий, что ему пришлось нагнуть голову, чтобы заглянуть в окно. Не прошло и 5 секунд, как толпа на улице заметила его. Вопли превратились в бешеный рев. Маркус отшатнулся от окна и метнулся вглубь комнаты. Он взглянул на свою подругу. Хрупкая девушка-китаянка сидела, прислонившись спиной к стене и обхватив колени руками. Маркус, без всякого выражения на лице, едва заметно кивнул. Девушка вздрогнула всем телом и уткнулась в колени. На вид ей было не больше 17, Маркусу примерно столько же. Странная парочка. Я уже не первый раз поймала себя на этой мысли. За несколько часов нашего знакомства они практически не произнесли ни слова. Точнее, девушка Рейвен в самом деле не сказала ни единого слова, а Маркус необычным тягучим голосом произнес несколько фраз. И все же мы доверяли им. Маркус и Рейвен были точно такими же, как мы с Эйчем, кем бы мы ни были. «Какого черта, Эйч, взорвалась я? Мы так и будем тут сидеть, надо что-то делать». Улыбка сошла с лица моего друга. «Я не знаю, Туи», — сказал он, вытягивая звук «у» и плавно переходя к такому же долгому «и». От этого мое имя в исполнении Эйча звучало совершенно по-особому. «Не знаю, но чтобы у меня перья повылезли, я что-нибудь придумаю». Снаружи донесся лающий голос. Человек что-то орал в мегафон, но за воплями толпы слов было не разобрать. Мы с Эйчем в очередной раз принялись обследовать квартиру в надежде найти что-нибудь, хоть что-то, что могло бы помочь нам выбраться отсюда. Безуспешно. Квартирка была крохотной. Второе окно в коридоре, как раз напротив комнаты, выходило на заднюю сторону дома. В небольшой проулок, всего-то прыжок со второго этажа, и мы спасены. «Эх, если бы эти штуки действительно работали!» — пробормотала я, шевельнув крыльями, спрятанными под широкой ветровкой, которую одолжил Эйч. «Ах!» — толпа на улице ахнула и затихла. Правда, ненадолго, но пауза была достаточно длинной, чтобы понять, снаружи произошло нечто необычное. Мы метнулись к окну в комнате. «Не может быть! Тейлор! Тот самый парень, которого мы все искали!» Тейлор стоял на крыше дома напротив, его большие коричневые крылья были раскрыты и подняты. Он стоял на крыше и смотрел вниз, на толпу. Люди на улице смотрели на него. Сотни рук с мобильниками взметнулись вверх и нацелили камеры своих телефонов на Тейлора. А затем раздались выстрелы. Люди в черных армейских комбинезонах, стоявшие позади полицейского кордона, вскинули свои странные узкие длинные ружья и открыли стрельбу по Тейлору. Только вместо ожидаемого звука ружейной пальбы мы услышали сухие, отрывистые хлопки. Я зажала уши руками и отбежала от окна. «Нет-нет, не могу это видеть!» — вскрикнула я. Эйч повернулся ко мне, его била крупная дрожь. Маркус и Рейвен вскочили на ноги и с широко раскрытыми глазами замерли в безмолвном ужасе. Затем до нас донесся еще один звук. Он послышался из коридора. Тук-тук-тук. Мы, 4 испуганных идиота, разом обернулись на звук. Я ахнула. За окном в коридоре показалась девушка. Она висела вниз головой и жестом показывала, чтобы мы открыли окно. Даже вечно невозмутимый Маркус выглядел потрясенным. Я сделала пару шагов и распахнула окно. «Кто, черт возьми, ты такая?» — потребовала я ответа у незнакомки за окном. и тут я увидела золотистые крылья у нее за спиной. «Меня зовут Пустельга. Мой друг Мигель наверху, на крыше. Мы такие же, как вы. А вы вообще хотите отсюда выбраться или как?» «Мы? Ну, да». Со стороны площади до нас донеслось еще несколько выстрелов. Вслед за тем послышался душераздирающий вопль. «Да, хотим», — быстро ответила я. «Каков план?» «Пока Ястреб отвлекает внимание...» «Кто?» «Тейлор, теперь его зовут Ястреб. Знаешь, лучше объясню все это потом. А сейчас давай руку и расправь крылья, попытайся использовать их, чтобы помочь мне втащить тебя наверх». Пустельга протянула руку. Тут с крыши послышался мужской голос. Пустельга глянула вверх. «Мигель, еще немного, держи меня крепче». «Да я и не собирался тебя отпускать», — ответил голос с крыши. Пустельга протянула ко мне обе руки. «Ну же, давай, быстрее». «Туи, вперед!» — слегка подтолкнул меня Эйч. «Лезь, не дрейф, я за тобой». Скинув ветровку, я обвязал рукава вокруг талии, затем влезла на подоконник и неуверенно расправила крылья. Эйч держал меня за одну руку, другой я, подавшись вперед, ухватилась за протянутую руку Пустельги. Она крепко взяла меня за запястье, а я ее. Когда наши руки сомкнулись в замке, Пустельга показала жестом «давай вторую руку». Я бросила взгляд вниз. Небольшая пропасть глубиной в два этажа и серый асфальт. «Руку!» — приказала Пустельга. Эйч отпустил мою руку и что-то подбадривающе буркнул мне в спину. Я ухватилась обеими руками за руки Пустельги. «Тяни, Мигель!» — крикнула она. Оттолкнувшись ногами от подоконника, я провалилась в пустоту и изо всех сил забила крыльями. Пальцы Пустельги впились мне в запястье, она рванула меня вверх. Неожиданно мимо моего носа промелькнул железный водосток, идущий по краю крыши. На мгновение я взвилась вверх, точно мной выстрелили из рогатки, а затем грохнулась на черепичную крышу рядом с Пустельгой. Мои собранные в узел волосы рассыпались и упали мне на лицо. Когда я откинула их, то увидела стоящего надо мной парня с большими и сине-черными крыльями. «Сколько вас там еще?» — деловито спросил он. «Трое», — сказала я, поднимаясь на ноги и оглядывая пологий скат черепичной крыши, на которую меня вытянули Пустельга и Мигель. «Пойду за следующим», — сказала Пустельга и шагнула к краю крыши. Мы с Мигелем держали ее за ноги. Как только Пустельга крикнула «тяните», мы втащили ее обратно. Теперь вместе с нами на крыше оказалась Рейвен. Затем настала очередь Мигеля превратиться в живой канат, а мы с Пустельгой и Рейвен ухватили его за ноги. Таким образом, мы помогли сначала Эйчу, а затем Маркусу выбраться на крышу. Пустельга с удивлением оглядывала нас, медленно переводя взгляд с одного на другого, словно не веря, что мы реально существуем. Надо признать, я ее очень хорошо понимала. «Быстрее!» — махнул рукой Мигель, поднимаясь на ноги. «По крышам мы уйдем с площади на соседнюю улицу, там спустимся вниз». Но прежде чем мы успели сдвинуться с места, кто-то из стоящих внизу заметил нас и разразился истошным воплем. «Вот они!» Вся когорта охотников в черных комбинезонах мгновенно развернулась и нацелила на нас ружья. «Бежим!» — крикнула Пустельга и, ухватив Рейвен за руку, поволокла полумертвую от страха китаянку за собой. Маркус схватил свою подругу за другую руку, мы с Эйчем припустили вслед за ними. Раздавшиеся снизу выстрелы придали нам ускорение. Я неслась скачками, пригнувшись и втянув голову в плечи. «Шевелитесь, шевелитесь!» — подгонял замыкающий нашу группу Мигель. «Эти парни обычно неплохо стреляют». Что-то непонятное просвистело над моей головой и упало под ноги. Я взвизгнула от неожиданности, но продолжала бежать. Мне уже начало казаться, что нам удастся благополучно выбраться из западни. Я видела маячивший впереди повороты и пологий скат, ведущий на крышу одноэтажной постройки, с которой мы могли бы спрыгнуть на землю. И тут из-за края этой крыши появился парень в черном комбинезоне. Он ловко подтянулся, оказался прямо перед нами. Парень держал пистолет, и он был нацелен на нас. В следующее мгновение Тейлор, или Ястреб, или как он там еще себя называл, словно взбесившийся ангел-хранитель, обрушился с небес на парня в черном и сшиб его с ног. Тот грохнулся на крышу, пистолет выскочил у него из руки, ударился о черепицу и полетел на мостовую. «Отличный бросок, чувак!» — закричала я. Тейлор Ястреб довольно ухмыльнулся. И как раз в тот момент, когда, как мне казалось, опасность миновала, я споткнулась, упала и заскользила головой вперед к краю крыши. Водосточный жёлоб приближался ко мне стремительно и неумолимо. К счастью, Эйч оказался проворным и сообразительным. Он схватил меня за крыло и дернул вверх. Боль была адская. Однако, представив, насколько менее приятным было бы падение со второго этажа вниз головой на асфальт, я мысленно поблагодарила друга за находчивость. И все же возникшая задержка оказалась на руку нашим преследователям. Сгрудившись на крыше, мы наблюдали, как люди в черных комбинезонах окружают здание, отрезая нам путь к отступлению. И вдруг черная цепь, начавшая растягиваться по периметру здания, сломалась. Удивительно, но налетевших со всех сторон ангелистов в белых балахонах оказалось гораздо больше, чем людей из корпорации «Эволюции». «Бегите, ангелы, бегите! Мы их задержим!» — истошным голосом завопила снизу какая-то женщина. «Кто это такие?» — ошарашенно спросила я. «Психи преподобного Картера», — коротко бросила пустельга. «Психи они или нет, но пока эволюционисты ими заняты, мы успеем смыться вперед», — скомандовал Тейлор Ястреб. Мы добежали до края здания и один за другим спрыгнули, съехали или спланировали, кто как умел, вниз, на крышу одноэтажной пристройки, а затем на землю и побежали дальше по пустому проулку, который благодаря ангелистам оказался свободен от черных комбинезонов. Мы добежали до конца улочки и собрались нырнуть за угол, но тут перед нами выросли три фигуры: высокий седой бородатый мужчина и две женщины. Все трое были одеты в белые балахоны. Я увидела страх, промелькнувший на лице пустельги. Мое собственное сердце учащенно забилось, но седовласый человек лишь почтительно сложил руки в молитвенном жесте и, поклонившись, сказал: «О, ангелы! Мы задержим их, бегите! Мы будем ждать вашего возвращения, и мы всегда готовы к встрече с вами». Он сделал шаг в сторону, освобождая нам дорогу. Все трое снова поклонились. «Благодарю вас, преподобный Картер», — мягко произнес Мигель. И мы, сорвавшись с места, припустили, что было сил. «Куда мы бежим?» — едва переводя дух, спросила я. «Кстати, меня зовут Туи». «Туи?» — запнувшись, повторила пустельга. «Туи, я Маори из Новой Зеландии», — уточнила я. «Девочки, честное слово, сейчас не время для болтовни», — вмешался в нашу беседу Тейлор Ястреб. Я на бегу обернулась к нему. «Возможно, но все же хотелось бы знать, куда мы направляемся». «У нас есть пикап», — ответил Мигель, — «но мы все в него не влезем». На следующем перекрестке Эйч притормозил и, выгнув шею, покрутил головой направо и налево. «У меня есть фургон, припаркован в той стороне за рынком», — сказал он. «И у меня есть машина», — отозвался Маркус. Ястреб, Пустельга и Мигель разом повернулись к нему, явно удивленные звучанием его низкого и тягучего голоса с южноафриканским акцентом. «Отлично», — сказал Ястреб. «В таком случае ты и...» — Ястреб взглянул на Рейвен, возможно, впервые заметив крохотную китаянку, она на целых три головы была ниже его ростом. «Это Рейвен», — прогудел Маркус, — «а я Маркус». «Замечательно», — очнувшись от завораживающего воздействия его голоса, сказал Тейлор. «Тогда ты, Рейвен и Туи...» «Туи поедет со мной», — перебил нашего командира Эйч. «Все нормально, Эйч, я могу поехать и...» «Нет-нет, без проблем», — быстро возразил Ястреб. «Туи поедет с Эйчем». «Ага», — подтвердил Эйч. «Теперь, когда у нас целых три машины, преследователям придется гораздо труднее. Если что, мы сможем разделиться». Эйч согласно кивнул. «Где встречаемся?» — спросила я. Ястреб показал на север. «Выезжаем на дорогу, идущую в лес, и будем надеяться, что эволюционисты не догадались перекрыть ее. Встречаемся возле указателя на выезде из города». «Идет, в пять, возле указателя», — сказала я и схватила Эйча за руку. Мы скачками неслись по улицам. Эйч грозил самыми страшными карами тому, кто в наше отсутствие осмелился приблизиться к фургону. Но, к счастью, фургон оказался на месте, там, где мы его и оставили, на окраине города со всем нашим имуществом, сложенным в кузове. Когда Эйч вырулил на дорогу и погнал машину к назначенному месту встречи, я опустила стекло и прислушалась. «Тихо. Странно как-то», — сказала я, все еще до конца не веря, что нам удалось вырваться из западни. «Эти полоумные стреляли дротиками с транквилизатором», — мрачно сказал Эйч. «Они, наверное, полгорода усыпили, чтобы убрать ангелистов с дороги». «Поднажми-ка, чувак», — сказала я. Эйч криво ухмыльнулся и прибавил скорость. Вскоре мы выскочили из города и помчались вверх по холму в сторону леса. Когда мы миновали указатель с названием города, о котором говорил ястреб, я с беспокойством стала поглядывать в боковое зеркало. «Послушай, а где же остальные?» «Да вон они, обошли нас. Это Маркус и Рейвен», — Эйч ткнул пальцем вперед. Я успела заметить уходящий за поворот белый потрепанный форт. «А те? Мигель, Пустельга, Тейлор или как его, ястреб?» «Сразу за нами», — сказал Эйч, бросив взгляд в зеркало заднего вида. «И кажется, они не одни».